Глава 11. Планета Идиллия, город Эспера. Заданием имитировать отдых отделение Чимбика справилось вполне успешно. Ни один дворняга больше не пострадал, а сами репликанты совершили множество приятных открытий. Сперва Чимбику пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить братьям концепцию театрального представления, но, увидев все своими глазами, они поняли. И потом еще долго обсуждали странные, не поддающиеся пониманию действия героев пьесы. Еще одним открытием стало внимание со стороны аборигенов, особенно Идиллиек. На репликантов они смотрели с куда большим интересом, чем на сцену, и, судя по их виду, от более близкого знакомства их удерживал лишь эмоциональный фон сержанта. За что Блайз его и укорил, получив в ответ неизменное «Заткнись, Блайз». В отличие от неуемного брата, Чимбика местные красавицы не интересовали. Несмотря на ошеломительную привлекательность, ни одна из них не могла сравниться с Эйнджелой. В чем заключается разница, сержант объяснить не мог, но ощущал ее ясно и четко. Утро принесло новую радость. Брауни поставили протез. Покрытие для него еще росло в чане с питательной культурой, и репликант щеголял рукой из темно-серого сплава и углепластика. Теперь Брауни должен был 2 часа в день проводить в реабилитационном отделении госпиталя, восстанавливая координацию и моторику. Хорошая, воодушевляющая обязанность. Еще немного, и брат вернется в строй. В непривычно хорошем настроении Чимбик пробыл до самого утреннего построения. По его завершении личный состав расходился по местам несения службы, и Дюрана угораздило столкнуться с Брауни. Чимбик готов был поклясться, что лейтенант сделал это намеренно. «Посторонись, урод!» — прорычал Дюран, отпихивая репликанта с пути. Брауни зло сжал челюсти и повернулся боком, пряча искусственную руку. «А вы что, красавец, сэр?» — глядя ему в глаза, поинтересовался Чимбик. «Что?» — тут же взъярился лейтенант. «Сержант, ты что себе позволяешь?» «Всего лишь вопрос, сэр», — сохраняя абсолютно спокойное выражение лица, ответил Чимбик. На скандал начали оборачиваться остальные солдаты и офицеры. «Я не знаком с человеческими стандартами красоты, сэр», — продолжал Чимбик, — «потому и уточняю». Дюран смерил его полным ярости взглядом, развернулся и ушел, пихнув плечом попавшегося на пути запала. К счастью, репликант видел приближение злобного дворняги, и толчок не стал неожиданностью. Последней неожиданностью в жизни Дюрана. Скованный субординацией запал сдержал рвущуюся наружу агрессию и ответил лишь злобным взглядом. «Видимо, нет», — резюмировал Блайз, глядя вслед удаляющемуся лейтенанту. «Не красавец. И это его травмирует». Реплика вызвала смех у большинства окружающих, разряжая обстановку. Чимбик признал, что иногда болтливость брата приносит пользу. «К психологу пусть сходит, дворняга неврастеничная», — зло посоветовал запал. «Пихаться вздумал». «Это он так отсутствие другого перепиха компенсирует», — авторитетно пояснил Блайз. «Какого?» — не понял Брауни. Вместо ответа Блайз красноречиво покачал взад-вперед бедрами, вызвав новую бурю смеха. Серьезными остались лишь Чимбик и подошедший Стилет. «Дюран нарывается», — мрачно заметил Чимбик. Стилет кивнул. «Пусть дворняга-лейтенант и был человеком, они репликанты всего лишь дорогостоящим армейским имуществом, но поведение Дюрана раздражало и злило. «Он в своем праве», — сказал Стилет. «Мы не можем ничего сделать». «До занятия еще 20 минут. Пойдем в курилку у боксов», — предложил Чимбик. «Зачем туда?» — удивился Стилет. «Туда редко ходят», — пояснил Чимбик. «Маслопупым не до этого. Работы валом. А наши предпочитают у казармы сидеть». «Пошли». В беседке обнаружился Брауни. Солдат сидел, погруженный в мысли, и отрешенно разглядывал протез. «Ты чего?» — настороженно спросил его Чимбик. «Это правда уродство, Садж?» — ответил вопросом на вопрос Брауни, поднимая искусственную руку. «Это тупость Дюрана!» — Чимбик зло оскалился. «Уродство, солдат! Оно внутри, в душе! А то, что у нас с тобой...» Он коснулся скрытых татуировкой шрамов на лице. «Это так, боевые травмы! А вот лейтенант Дюран — самый настоящий урод!» «Моральный. Считает, что может говорить с нами, как с низшими. Пользуется защитой офицерского звания. Будто мы роботы или безмозглые киборги, которым плевать на все, кроме дружественной метки в такблоке». Брауни кивнул, но по его хмурому лицу было видно, что слова сержанта утешили слабо. «Мы и есть биороботы», — напомнил Стилет. «Да ни черта!» — горячо возразил Чимбик. «Кто нам такое говорит? Дворняги? Эти генные мусорки?» При этих словах и Брауни, и Стилет огляделись по сторонам, желая убедиться, что никто не слышал слов сержанта. «Мы такие же живые существа, как они, даже лучше. Да, мы не были рождены, но во всем превосходим людей. Мы выполняем самые сложные задачи, мы элита. Тогда почему такие, как Дюран, имеют право оскорблять нас? Осточертело!» Он обвел слушателей горящим взглядом. Брауни молча разглядывал носки своих ботинок, а Стилет хмуро смотрел в сторону, но Чимбик видел, что его слова заставили братьев задуматься. «Ты бы потише говорил», — наконец произнес Стилет. «Да дворняк дойдет. Спишут сразу. Это дефект». «А кто им скажет?» — прищурился Чимбик. «Сам знаешь, как за нами наблюдают». В курилке стало тихо. «Ладно», — Стилет взглянул на хронометр. «Пора на тактику специальную». Эту тему они больше не поднимали, но мыслями то и дело возвращались к словам Чимбика. Вечером отделение вновь готовилось идти в город. Говоря откровенно, Чимбика приказ продолжать имитацию увольнительных удивил. Сержант слышал, что не только у его отделения случилось недоразумение с аборигенами. Переломы, ушибы, несколько сотрясений. Такой ценой туристическая зона заплатила за контакт репликантов с людьми. До летальных исходов не дошло, но пару раз сержантам пришлось отдать команду медицинским блокам рядовых на введение транквилизаторов. Но самое удивительное во всем произошедшем — никого не наказали. Провинившихся даже не отстранили от выхода в город. Единственной разумной причиной такой беспечности Чимбик счел давление командования на местную власть. А командование желало как можно дольше вводить шпионов врага в заблуждение относительно числа доминионцев на Идиллии. В каком-то смысле это порадовало Чимбика. Теперь они с братьями могут гулять по туристическому кварталу, посещать интересные места и при этом избегать навязчивого внимания аборигенов. После вчерашнего они вряд ли будут по-прежнему гореть желанием познакомиться поближе. Жаль, Блайс расстроится. А еще сержант был уверен, что гидов-аборигенов заменят программами-гидами, но, к его немалому удивлению, отделение встретило Талика. Она уже ожидала их в точке сбора и радушно улыбалась. Туфли на каблуке сменила спортивная обувь, сержант хмыкнул. Эмпат вчера сумела не только почувствовать его раздражение, но и догадалась о причине. Чимбик не смог решить, нравится ему проницательность Талики или нет. С одной стороны, группа будет передвигаться быстрее, С другой, это болезненно напоминало желание услужить, расчетливое и лицемерное. «Рада снова вас видеть», — раздражающе дружелюбно улыбнулась им Иделийка. «Садж», — спросил Запал по закрытому каналу, — «а почему она рада?» «Она не рада», — пояснил Чимбик. «Это такой обычай». «Обычай лгать?» — удивился Запал. «Да, называется вежливость», — пояснил Чимбик. «Мы тоже рады вас видеть», — за всех ответил Иделийки Блайс. «Садж», — не унимался Запал на канале группы, — «нам тоже нужно так делать? Вежливо врать, как Блайс?» «Лично я был совершенно искренен», — встрял в разговор тот. «Мне приятно для разнообразия посмотреть на красоток, а не на кислую рожу Саджа». «Заткнись, Блайс», — приказал Чимбик. «Кстати», — подал голос Сверчок, — «а сегодня тут не только женщины». После его слов репликанты обратили внимание, что в отличие от вчерашнего вечера, среди гидов преобладали мужчины и делийцы. Накануне Чимбик счел, что дело в местных традициях. На многих планетах профессии традиционно делились на женские и мужские, и сержант решил, что болтовня с туристами — как раз такой случай. Но сейчас заподозрил, что дело в чем-то другом. «Мэм», — обратился сержант к Талике, — «у многих групп гиды сменились на мужчин. Почему?» Талика проследила за его взглядом и виновато улыбнулась. «Вчера произошло несколько случаев недопонимания». Запал переступил с ноги на ногу, выказывая смущение. «Мужчины решили, что сопровождение репликантов лучше предоставить им», — продолжила Иделийка. «Почему?» — не понял сержант. На его взгляд, такая перемена не влияла ровным счетом ни на что. «Потому что они волнуются и хотят защитить нас», — мягко улыбнулась Талика. «Ответ ясности не внес». Мужчины и делийцы, на взгляд сержанта, не обладали ни навыками, ни снаряжением, способными представлять препятствия для репликанта, если бы кто-то из его братьев вдруг решил применить силу. Они не способны остановить кого-то из нас», — поделился наблюдениями Чимбик. «И мы не несем угрозы при соблюдении простой техники безопасности». «Они и не собираются никого останавливать», — попыталась объяснить Иделика. «Просто не хотят подвергать нас излишнему риску». Чимбика эти слова неприятно задели. А затем пришло четкое сознание одного простого факта. «Этот мир точно не подходит его братьям. Как ни старайся, для местных ты никогда не станешь уровней. Может, перестанешь быть имуществом в их глазах, но человека здесь ни в ком из репликантов не увидят, только источник опасности». Почему-то эта мысль уняла зарождающуюся обиду. Все верно. Они и есть опасность, живое воплощение смерти. А значит, нужно искать то место, где навыки репликантов будут востребованы и с радостью приняты. Ну а пока он ищет это место, ему и братьям надо учиться самостоятельной жизни. И идиллия далеко не самый плохой полигон для тренировок. В то же время местных Чимбик в чем-то понимал. Он хорошо помнил данный отчет о вчерашней прогулке репликантов, да и в его отделении случился неприятный случай с запалом. На этом фоне решение аборигенов оградить своих женщин от контактов с потенциально опасными гостями выглядело вполне обоснованным. «В таком случае, почему изначально все гиды, которых я видел, были женщинами?» — поинтересовался Блайз. Взгляд Иделики скользнул по ровному строю репликантов в боевой броне. «Наш опыт контактов с военнослужащими показывает, что в обществе женщин они менее склонны к конфликтам». Для репликантов ее слова выглядели сущей бессмыслицей. «Какая разница, какого пола дворняга стоит перед ними? Какая тут связь с конфликтами, никто из них не понял». «Мы не делаем различий по половой, расовой или иной принадлежности, мэм», — счел нужным пояснить Сверчок. «Есть только дружественные, нейтральные и враждебные единицы». Во взгляде Иделийки Чимбику почудилась жалость. «А почему вы остались, мэм?» — удивился Блайз. Несколько секунд женщина молчала, будто сама до сих пор не задавалась этим вопросом. «Вам нужна помощь», — наконец ответила Талика. «И мне кажется, что именно я сумею помочь лучше всех». «Она в курсе, что ее способен заменить электронный гид?» Пришло сообщение от Брауни на импланты отделения. «Понятия не имею», — отозвался Блайз. «Но точно знаю, что задать ей этот вопрос будет невежливо». Блайз ощутил, что на нем скрестились взгляды братьев. Концепцию вежливости они только начали постигать, и способность брата ориентироваться в этой абстрактной среде вызывала уважение. «Тогда начнем прогулку с ужина, мэм», — предложил сержант. На этот раз обошлось без несчастных случаев с персоналом. Чимбик заметил, что теперь идиллийцы тщательно выдерживали расстояние между собой репликантами. Не шарахались, не держались на почтительном расстоянии, а просто вели себя так, чтобы не провоцировать искусственных солдат. Точно так же, как он сам спокойно сидел у огня, но никогда не пересекал границу, за которой тот начинал обжигать. Чем дольше сержант наблюдал за аборигенами, тем больше подозревал, что те успели пройти какой-то инструктаж касательно контактов с репликантами. Не только официанты и прочий персонал ресторана держали дистанцию, но и веселые компании делийцев ненавязчиво обтекали группы искусственных солдат, будто река острые скалы. Но при этом девушки все так же весело махали руками фигурам в броне, а некоторые компании зазывали странных гостей за свои столики. Блайз жаждал принять приглашение, но сержанту более близкий контакт с аборигенами не показался хорошей идеей. Рано. Сперва братьям следует понять принципы гражданского общения и уяснить, что дворняги практически всегда лгут. Общепринятые нормы поведения — вранье по негласному договору, вежливость — вранье из желания наладить отношения, готовность помочь — вранье для привлечения туристов. Вся гражданская жизнь, по мнению Чимбика, была лишь сменой одного вранья на другое с редкими вкраплениями искренности. Почти всегда неприятными. Но, как говорила Эйнджела, другого мира у него нет. И Чимбик собирался использовать те ресурсы, которыми располагал, для подготовки братьев к будущей жизни без поводка. «Мэм», отложив в сторону вилку, с которой научился худо-бедно обращаться, спросил Диего, «почему тут так много туристов? Они не понимают, что вероятность атаки на идиллию почти стопроцентная». «Люди склонны верить в лучшее», — промокнув губы салфеткой, ответила Иделийка. Этими словами она вновь невольно напомнила Чимбику Лорей. Это сходство будило в сержанте недовольство. Недавно он узнал новое понятие «кощунство». И хотя религиозным так и не стал, слово оказалось, на удивление, близко репликанту. Само сравнение Эйнджела с другими идиллийками казалось Чимбику кощунственным, словно он сомневался в уникальности, неповторимости своей живой святыни. Словно каждая черта, которую он находил и в других уроженцах идиллии, обесценивалась в Эйнджеле. Смутные мысли свелись в странный клубок в голове сержанта. Симпатия к местным начала отдавать изменой, а любое узнавание рождало неосознанную злость. На себя, на идиллийцев, на весь этот чертов мир. «Верить в лучшее, мэм?» — озадачился Сверчок. «Игнорируя данные разведки и общеизвестные факты? Как это?» «Жизнь часто непредсказуема, и нам нравится верить, что беды обойдут нас стороной». По лицу Талейки сержант не понял, всерьез ли она городит эту чушь. Что правительства заключат мир, что не станут тратить ресурсы на разрушительные войны, что Союз не решится напасть. «И что? Все эти люди так думают?» Сверчок обвел взглядом людную улицу туристического квартала. Талейка проследила за его взглядом. «Не все. Кто-то, наоборот, спешит успеть до начала войны. Побывать на планете до того, как такая возможность исчезнет навсегда. Закупить больше товара, который скоро вырастет в цене из-за дефицита. Увести семью с планеты, пройти курс лечения в единственном месте, где колонистам доступны технологии Доминиона. Но и те, и другие искренне считают, что именно с ними ничего не случится». На террасе стало тихо. Лишь ложки ритмично стучали о тарелки. Концепцию «успеть и проскочить» репликанты понимали, а вот вера в лучшее. По их мнению, верить в лучшее можно начинать лишь тогда, когда сделано все от тебя зависящее для этого самого лучшего исхода. Но лететь навстречу вероятной гибели с верой в лучшее — дворняги непостижимы. «А вы сами», — нарушил молчание Чимбик, — «вы тоже думаете, что все обойдется?» Шесть пар звериных глаз с любопытством уставились на идиллийку. Та медлила с ответом. «Мне бы очень хотелось верить в это», — через какое-то время сказала Талейка. «Но я предпочитаю делать хоть что-то, чтобы помочь защитить свой мир. Пусть это даже такая малость, как обеспечение для вас хорошего отдыха». «Мы не устали», — хором отозвались все, кроме Чимбика и Блайза. Сержант лишь вздохнул. «Куда пойдем сегодня?» — жизнерадостно поинтересовался Блайз, отодвигая опустевшую тарелку. «А куда вы хотите?» — в тон ему спросила гид. «Через полтора часа запланирован фестиваль фейерверков, сопровождаемый уличными концертами». Репликанты углубились в изучение справочной информации. Ни о фейерверках, ни о концертах они не имели ни малейшего представления. А Чимбик задумался, какую пользу можно извлечь из этого увольнения. Салюты он видел в кино и счел фестиваль удачным совпадением. Посмотреть, как реагируют дворняги на безопасные взрывы над головой, лишним не будет. Насколько сержант понял, такое развлечение сопровождало многие праздники людей, но и оставшиеся полтора часа следовало провести с пользой. «Мэм, поблизости есть торговый центр?» — спросил Чимбик. «Есть». Вопрос явно удивил идиллийку. «Вы хотите что-то купить?» «Нет, мы прогуляемся по нему в ожидании праздника». «Садж, зачем нам торговый центр? Мы же не можем торговать, только оплачивать питание». На имплант пришло сообщение от Брауни. «Может, лучше в кинотеатр?» — предложил Блайз. «Идем в торговый центр», — повторил сержант. «Дворняги любят отдыхать в таких комплексах. Их много в каждом городе. Возможно, однажды нам придется работать в толпе паникующих дворняг или выбивать противника из подобного здания. Не мешает составить представление». Братья посерьезнели. Все, кроме Блайза. «Кто о чем, а Садж о службе. Блайз лично пояснит вам концепцию общественных туалетов и их раздельного пользования», — добавил Чимбик. Тот задумчиво хмыкнул и кивнул. Поход в торговый центр, как и полагал Чимбик, вызвал немало вопросов. Один из главных — почему при наличии инфосети дворняги не заказывают товары удаленно, а предпочитают тратить время на посещение магазинов. Талейка пыталась объяснить, но все, что поняли репликанты, поход за покупками был древней формой социальной активности дворняг. Бессмысленной и беспощадной, как почти все в гражданской жизни. Наличие площадки для приема пищи и аппетитные запахи примирили репликантов с необходимостью пребывания в столь странном месте, и дальнейшие обсуждения проходили за дегустацией местной пищи. Занятие, которое никогда не надоедало прожорливым бойцам. «А это что?» — — спросил Сверчок, указывая на голографическую рекламу. На ней некто в странной экипировке палил из оружия каким-то красным лучом. Не слышал, чтобы проблему рассеивания лазерных лучей в атмосфере решили, и кто-то принял на вооружение лучевое оружие. «Экипировка странная», — поддержал брат Запал. «Нижняя часть лица открыта. Или потеря части головы не является проблемой для дворняк?» «Даже если они ею не думают», — засомневался Диего. «Тот точно в нее едят. Но это игровое снаряжение, не боевое». «Игра?» — озадачился Сверчок. «Вроде игровой формы тренировки для младшей возрастной группы?» «Вроде того». «Но они не похожи на детей», — засомневался тот. «В чем смысл?» «Форма социальной активности», — подсказал Диего. «Они так развлекаются и учатся работать в команде». «А почему не делать это в снаряжении для взрослых?» Брауни озадаченно разглядывал рекламу, наклонив голову к плечу. В СБ консорциума и ВС Доминиона тренировки проходили в полном боевом, но с одной особенностью. При попадании пулей с краской, встроенный на время учений нейроразрядник вызывал в пораженной части тела боль, соответствующую реальному ранению. «Не для эмпатов», — объяснил Чимбик очевидную причину. Заинтересованные репликанты подошли ко входу в аттракцион, наблюдая за экипирующимися идиллийцами. Опытный взгляд репликантов моментально распознавал мелочи, с головой выдающие неподготовленных людей. Манера держать оружие, слишком долгий подгон амуниции, толкотня при распределении по командам. Помимо аборигенов, среди игроков присутствовали и инопланетники. При виде бейджинки, сражающейся с застежками жилета, Чимбик подался было вперед, показалось, что это Расмира. Но девушка подняла голову, и сержант разочарованно шагнул обратно. Не она. «Мэм, если это игра для отработки слаженности команды, что тогда там делают инопланетники?» — спросил Сверчок у Талики. «Или эти люди служат? Виноват. Работают вместе?» «Не знаю», — едва заметно пожала плечами Гид. «Может, и работают. На идиллии живет немало выходцев с других планет. Но, скорее всего, компания решила весело провести время и поиграть. У нас любят активные подвижные игры». Чимбик, не отводя взгляда от бейджинки, весело фыркнул. «Игра будет недолгой», — пояснил он причину веселья. «Эти люди сами себя перестреляют». «Садж, у них оружие не настоящее», — напомнил Запал. «В игровом смысле перестреляют». Чимбик отвел взгляд от бейджинки. Почему-то захотелось узнать, что с Расмирой. Савин рассказывал, что она прошла курс реабилитации и выразила желание поступить на службу в инопланетный легион Доминиона. Сержанту искренне хотелось в это верить. «Я хочу на это посмотреть», — заявил Брауни. «Да, должно быть смешно», — поддержал его Диего. «Садж». «Мэм», — Чимбик повернулся к Талике. «Мы можем посмотреть на игру, или это запрещено?» «Можете даже поучаствовать, если захотите», — заверила его идиллийка и указала рукой в направлении второй двери. «Там обзорная площадка». «За мной!» — коротко скомандовал Чимбик. Репликанты дисциплинированно расселись и уставились на полигон. Лабиринт из перегородок живо напомнил им Эгиду. Почти таким же был их первый полигон, на котором будущие командос начинали отрабатывать тактику городского боя. Тогда они достигли биологического возраста в 6 лет, и занятия проводились в режиме игр без болевых ощущений. Одно из немногих воспоминаний, доставляющих репликантам с Эгиды удовольствие. Дворняги оправдали ожидания. Искусственные солдаты, поначалу сдержанные и серьезные, наблюдая за нелепыми с точки зрения профессионалов действиями игроков, развеселились. Глядя, как братья то и дело разражаются хохотом, Чимбик вынужден был признать, что развлекательным эффектом игра в войну дворняк превосходит даже театральное представление. Когда же один из игроков, споткнувшись, выстрелил в спину своему товарищу, хохот искусственных солдат, казалось, услышали на орбите. «Ой, Садж!» — сквозь смех выдавил Запал. «Ты как знал!» «Они реально друг друга перестреляют», — веселился Сверчок. «Ну, зато понятно, почему им не доверяют оружие», — резюмировал Брауни. «А ты ждал от дворняк чего-то иного?» — поинтересовался Чимбик, наблюдая за бейджинкой, за которую начал украдкой болеть. За ее спиной из-за препятствия выскочил парень из команды противника. Сержант едва удержался от предостерегающего крика, наблюдая, как тот вскидывает оружие. Выстрел, и девушка, раздосадованно взмахнув руками, пошла на базу к остальным выбывшим. «Эти хоть стараются, тренируются», — продолжил Чимбик. «Не то что остальные». «Кто открывает огонь, когда на линии огня дружественные единицы?» — не выдержав, крикнул сверчок. И делиец, которому адресовался крик, вздрогнул и недоуменно уставился на репликантов. «Сместиться в сторону надо!» — сверчок для доходчивости качнулся в бок. «Или скомандовать пригнуться!» «Прости, Садж, перебил». Но продолжить Чимбику не дали. И делиец, которому столь щедро раздавал советы сверчок, махнул рукой и прокричал в ответ. «Умный! Иди сюда и покажи класс!» «Садж!» Сверчок обернулся к Чимбику. «Разреши?» «Иди». Чимбик довольно улыбнулся, предвкушая развлечение. «Шлем только сними, а то нечестно». «Да я сам догадался», — с ноткой недовольства отозвался сверчок. «А чего один?» — крикнули снизу. «Идите все!» «Мэм», — Чимбик повернулся к Талике. «Это разрешено?» «Да, если вы не станете бить вторую команду», — весело подмигнула ему гид. «Было бы что там бить», — Чимбик оглядел дворняк. «Им и щелчка хватит». «Спускаемся». Отделение репликантов, на ходу снимающих шлемы, подошло к своим будущим противникам. Взгляды людей заскользили по одинаковым лицам искусственных солдат. Девушки весело зашептались, и острый слух репликантов без труда уловил живое обсуждение внешних данных солдат в броне. К некоторому удивлению репликантов, дамы нашли их привлекательными и милыми. Значение последнего слова применительно к данной ситуации искусственные солдаты не знали, а запрашивать в словаре при посторонних сочли неправильным. Разве что Блайс засиял, как начищенный ботинок. «Вы уверены в своем решении?» Стараясь не смотреть на Бейджинку, спросил у людей Чимбик. «Можно подумать, от него зависит что-то, кроме планов на вечер», весело рассмеялась серокожая и, как назло, с любопытством уставилась на сержанта. При ближайшем рассмотрении она разительно отличалась от Расмиры. В первую очередь веселой жизнерадостной улыбкой и открытым лучистым взглядом. Репликант подумал, останется ли она такой, если на идиллию высадится Союз, если на планету придут эдемцы. Пальцы сержанта крепко сжали рукоять протянутого лучевого ружья. Он посмотрел на озорную улыбку Бейджинки, оглянулся на Талику, и та ободряюще кивнула. Этот знак словно щелкнул неким переключателем в Чимбике. Да, этот мир не для репликантов. Да, здесь им не стать равными с дворнягами, но это не значит, что его не стоит защищать. Никто не заслужил участи живого имущества. И он, сержант РС-355-085, Чимбик, выполнит свой долг до конца для того, чтобы эти золотистые глаза продолжали сиять. Может, даже случится так, что для кого-то и он станет героем, как в сказке. Игра закончилась, едва начавшись. Успевшие рассмотреть лабиринт репликанты не оставили оппонентам ни единого шанса. Не помогли ни численное превосходство противника, ни даже эмпатия аборигенов. Искусственные солдаты успешно противопоставляли ей свои улучшенные нюх и слух. «Проще, чем манекены», — резюмировал Блайс, наблюдая, как последний убитый идет к точке сбора. Расстроенными дворняги, впрочем, не выглядели. Оживленно переговариваясь, они подошли и восторженно уставились на репликантов. «Как вы это сделали?» — спросил один из аделийцев, тот самый, что позвал сверчка на поле. «Молча», — лаконично отозвался Чимбик. В бою репликанты действительно не проронили ни звука, общаясь исключительно жестами. Задача была настолько простой, что им даже не понадобилось координировать действия с помощью имплантов. «Вы шумите, не согласовываете действия, мешаете друг другу», — продолжил сержант. «А многие даже не запомнили план полигона». «Давайте еще раунд», — попросила одна из аделиек. «Только теперь смешанными командами, чтобы игра не закончилась так быстро». Предложение ничуть не озадачило репликантов. Для них подобного рода учения были в порядке вещей, в том числе и когда отделение разбивалось на две тройки, отходящие разным командам. Чимбик оглядел братьев, задержав взгляд на Брауни. Даже с неосвоенным протезом он превосходил любого из дворняг, но не мог действовать наравне с неповрежденными репликантами, поэтому лучше взять его в свою команду. «Хорошо», — сержант кивнул. «Запал бери Диего и сверчка», — передал он через имплант. «Блайс, Брауни, со мной». Отделение молча разошлось на две группы. «Теперь вы», — Чимбик оглядел дворняк. Те разбились на команды без какой-то видимой системы учета сильных и слабых сторон членов группы. Талика вернулась на обзорную площадку и теперь наблюдала за ними с возвышения, словно инструктор на тренировке. Но в отличие от инструктора, взгляд у нее был непривычно теплым. «Брауни, оборона», — начал раздавать задачи Чимбик. «Отбери, кого считаешь нужным». Рядовой кивнул и стал молча указывать на тех, кто, по его мнению, соответствовал необходимым для обороны объекта критериям. «Блайс, на тебе правый фланг, я зайду слева». Руководить дворнягами оказалось куда сложнее, чем Чимбик мог представить. Военная терминология ставила их в тупик, слаженность групп отсутствовала напрочь, а когда дело доходило до контакта с противником, с трудом созданное подобие порядка моментально превращалось в хаос. «Садж, мы для них выглядим столь же тупыми в гражданской жизни?» — спросил Брауни. Чимбик, в очередной раз объясняющий дворнягам порядок действий, лишь тяжело вздохнул. «Не исключено, что еще тупее», — честно ответил он. Лишь с третьего раза начало получаться что-то вменяемое. По крайней мере, никто не подстрелил своего и не забрел в зону действия соседней группы. Чимбик, уже всерьез подумывавший применить обсценную лексику, несколько воспрянул духом. К пятому раунду игра приобрела привычную репликантам структуру. Поле боя уподобилось шахматной доске, фигурами на которой стали люди, а игроками — искусственные солдаты. Чимбику удалось оголить фланг противника, заманив в ловушку группу излишне азартного Диего. Запал, учтя эту ошибку, в свою очередь ощутимо потрепал отряд Блайза, которого спас от разгрома лишь вовремя выдвинувший резерв Брауни. Игра привлекала все больше и больше зрителей. В какой-то момент Чимбик понял, что смотровая площадка и галереи вокруг полигона забиты дворнягами, жадно наблюдающими за сражением. Полчаса спустя сержант смог таки нащупать слабое место в обороне противника. Проведя ложную атаку, он заставил Запала ввести в бой резерв, после чего фланговым ударом опрокинул оставленный заслон и захватил штаб, потеряв при этом убитыми всю группу Блайза. Со смотровой раздались аплодисменты, как в театре, куда репликанты ходили накануне. Люди всех цветов кожи рукоплескали озадаченным бойцам. «Садж, чего они?» — удивился Брауни. «Это же традиция для завершения театрального представления». «Еще это выражение восхищения», — пояснил Блайз. И, к удивлению братьев, отсалютовал зрителям. «Восхищение? Нами?» Имплант не передавал эмоций, но Чимбик ясно видел удивление и растерянность сверчка. Он и сам чувствовал себя странно. До сих пор его действия оценивали лишь инструкторы, командиры и враг. Первых и вторых интересовала лишь эффективность живого оружия, и любую победу они воспринимали как должное. А последние... Последним репликанты казались живой смертью и внушали один только страх. Никто никогда не восхищался ими до этого дня. Новое, но неожиданно приятное ощущение. Но больше всего душу Чимбика грел взгляд Бейджинки. Сержант не мог выразить словами то, что видел в нем, но очень хотел, чтобы когда-нибудь на него так же посмотрела Эйнджела. Братья выглядели растерянными, лишь Блайз открыто наслаждался вниманием. Дворняги из их команды вовсе не сдерживали восторга. Они радостно прыгали, обнимались, хлопали друг друга по спинам. Одна из Аделиек со смехом обняла довольного Блайза, но к остальным подойти явно не рискнула. Может, что-то в эмоциях других репликантов заставляло ее осторожничать, а может, просто слышал о вчерашних несчастных случаях, и лишь Блайз показался готовым на контакт. «Это надо отпраздновать», — заявил Иован, тот самый делиец, что пригласил репликантов в игру. «Вместе!» Как понял сержант, он был неформальным лидером компании. «Да!» — оживились остальные члены команды. «Мы угощаем!» «Не понял, Саш, что они хотят отпраздновать», — спросил Брауни. «Игру», — объяснил сержант. «Привыкай, у дворняк много поводов для праздничных мероприятий». Сверчок и Запал настороженно огляделись. «Дворняги приглашают нас на равных». «Почему?» — поинтересовался Запал. «Большинство местных лишено предрассудков», — объяснил Блайз. «Мы принимаем приглашение?» Диего с надеждой взглянул на командира. «Сейчас узнаю, разрешено ли нам». Чимбик достал ком. Им вновь овладела досада. Зависимость от чужих решений все больше и больше злила сержанта, заставляя в очередной раз ощущать собственную неполноценность. Как хищный зверь в неволе, только вместо намордника — скорлупа брони и коммуникатор-поводок. Мелькнула мысль просто отказаться, но... Сержант посмотрел, как Бейджинка Нали, смеясь, рассказывает что-то растерянному сверчку, как Блайз с широкой улыбкой позирует для голоснимка с аделийками, и задумался. Почему он, только что злившийся на незримый поводок, сам держит на таком же братьев? Стоит и привычно принимает решение за всех. «Всех устраивает приглашение?» — спросил он. Пять положительных откликов слились в один. Чимбик молча выбрал в коротком списке контактов имя Талики. В конце концов, прямого запрета на подобный вид отдыха не поступало. Ну а если что, гнева командования сержант не боялся. «Мэм, мы идем праздновать», — поставил он в известность гида. «Как скажете». И не подумала возразить Талика. Планета Идиллия, военная база Эсперо-1. «И еще раз, полковник», — медленно, словно не веря услышанному, произнес Тайрел. «Вы хотите отпустить репликантов в город без контроля?» «Нет, господин Тайрел», — терпеливо повторил командир бригады Командос. «Я хочу выпустить солдат, не проявивших во время прошлых увольнительных агрессий, без комплектов брони, по форме одежды номер 4». Озадачился незнакомой формулировкой представитель корпорации. «Простите, как?» «В полевой форме», — пояснил присутствующий тут же Савин, для вящей доходчивости ткнув пальцем в свой китель. «И кто сказал, что они будут без контроля? Импланты вполне обеспечивают наблюдение за всеми единицами». «Не вижу разницы», — раздраженно всплеснул руками Тайрел. «Это как выпустить в город стаю леопардов, аргументируя тем, что они раньше не нападали на человека». «Господин Тайрел», — напомнил Стражинский, — «нам все равно придется в скором будущем этих, по вашему выражению, леопардов выпускать, причем в реальной боевой обстановке. Репликанты с эгидой не имеют никакого представления о жизни гражданского населения. Случись им действовать без брони, маскируясь под штатских, противник их вычислит сразу. Они не смогут смешаться с толпой, даже среди обычных людей им будет чертовски сложно не выделяться. Уровень социализации большинства репликантов находится в минусовых величинах. И первый же патруль врага немедленно вычленит их из людской массы. Им нужна тренировка, понимаете?» Тайрел вновь вздохнул. На лбу ученого собрались складки, выдавая внутреннюю борьбу, причину которой понимали оба офицера. Напряженная работа мысли Тайрела шла приблизительно минуту, затем он слабо улыбнулся и сказал: «Знаете, и я всю жизнь старался держаться как можно дальше от войны и прочих подобных приключений. Ирония судьбы, теперь я сижу в гуще событий, и от моего решения зависят другие люди. И нелюди тоже. Хорошо, полковник, я поддержу ваше предложение перед командующим». Планета Идиллия. Город Эсперо. Впервые Чимбик предвкушал увольнение. Плевать, что командование дало им немного свободы только ради введения противника в заблуждение. Плевать, что их ограничили лишь витриной туристического квартала. Радость, которую он и его братья получили вчера, была настоящей и принадлежала только им. Невеликое богатство для людей, но репликантам она казалась истинным сокровищем. «Вы сегодня налегке», — отметила Талика, разглядывая полевую форму репликантов. В броне остались лишь запал, проштрафившийся в первый день. Брауни, не желавший демонстрировать протезы, сам Чимбик просто из солидарности с братьями. Остальные репликанты отправились в увольнение в полевой зеленой форме. Единственным предметом их снаряжения были медицинские подсумки на поясных ремнях, необходимость, вызванная военным положением. Сержант видел, что Сверчок и Диего чувствуют себя неуютно без привычной брони, ставшей для них второй кожей. А вот Блайз просто лучился предвкушением, как прожектор на сторожевой вышке. «День стирки», — неуклюже пошутил Чимбик. «Композитные материалы долго сохнут». «Гигиена — это важно», — с улыбкой согласилась Талика. «Где вы хотели бы побывать сегодня? По случаю жары предлагаю пойти к воде. Вы любите купаться?» Вопрос вызвал оживление. Сержант вспомнил ванну в каюте первого класса и едва сдержал мечтательную улыбку. «Очень, мам», — признался он. «В центре туристической зоны есть озеро», — сообщила Талика. «Не очень большое, но можно поплавать». Идея показалась Чимбику удачной. Даже учитывая то, что половина отделения оставалась в броне, один только вид большого количества воды нравился репликантам. Оглянувшись на возбужденно перешептывающихся братьев, сержант кивнул. «Пойдемте». «Можно с вами?» — скинулся стилет. Мысль о купании вызвала оживление и в его отделении. «У них обошлось без штрафников». «Конечно», — кивнул Чимбик. Гид группы стилета обрадовалась решению пойти к озеру, и теперь в компании Талики шла по мощёной дорожке, время от времени рассказывая что-то о туристическом квартале. Теперь, когда новизна происходящего немного померкла, Чимбик уделял внимание не только потенциальным источникам опасности и укрытиям, но и незначительным деталям. К примеру, заметил нехарактерное для планет Союза обилие произведений искусства. Во всяком случае, за таковые он принял скульптуры, рисунки на фасаде и прочие детали, на первый взгляд, не несущие полезных функций. Столь нерациональное использование материальных и человеческих ресурсов озадачило сержанта. «Мэм», — спросил он, — «такое количество декоративных объектов характерно исключительно для туристической зоны или это общая черта вашей культуры?» Талика выглядела приятно удивленной. «Не думала, что вы обратите внимание», — призналась она. «Да, это общая черта для всех эделийских поселений. Мы считаем, что искусство стимулирует разностороннее и наиболее полное развитие человека. Дети в школах, помимо точных наук, изучают музыку, танцы, живопись и скульптуру». «Лучше бы изучали военную подготовку», — заметил Стилет. «Актуальнее». Чимбик, вспомнив пение Энджела, отрицательно качнул головой. «Нет». Стилет воззрился на него с таким удивлением, словно Чимбик заявил о том, что планеты имеют формы диска. «Почему?» «Потому что культура тоже оружие», — объяснил Чимбик. «Его просто надо уметь применять». Стилет замолк, обдумывая услышанное. «Ваш друг совершенно прав». Голос второго гида был низким и волнующим. Звали ее, как успел узнать Чимбик, Илона. Небольшого роста, по плечо талики. Она приковывала взгляды змеиной пластикой тела. Длинная черная коса при ходьбе постукивала о бедра эделийки, и взгляд Блайза, да и многих других репликантов, почти не отрывался от этого чарующего метронома. «Вы знаете, как Доминион присоединил большую часть колоний?» — спросила Илона. «Разумеется», — синхронно отозвались оба сержанта, вспомнив материалы, что давали на занятиях по истории. «В основном дипломатическими методами». Но ряд колоний предпочел вооруженный конфликт. «Культурным влиянием», — уточнила Эделийка. «Голофильмы, развлечения, мода, книги. Все это формирует сознание. Доминион десятилетиями поставляет в колонии яркие, поражающие воображение продукты культуры. В результате вырастают поколения, ассоциирующие себя скорее с Доминионом, чем с родным миром. И чаще всего после небольшого толчка население целых миров выбирает добровольное присоединение к Доминиону». Чимбик оглянулся через плечо. Судя по выражению лиц большинства солдат, культура предстала перед ними в неожиданном свете. Едва завидев озеро, Чимбик понял, как ошибался в своих представлениях об этом месте. Он ожидал пусть и не дикую местность с крутыми склонами, как на учебных полигонах, но нечто близкое к водоемам Эдема, дикий заросший берег, может, чье-то плавсредство или нечто подобное. Действительность оказалась иной. Просторный песчаный пляж пестрел шезлонгами, яркими цветными зонтами, матерчатыми куполами летних кафе и, главное, людьми. И практически на всех дворнягах из одежды оставалось только яркое нижнее белье. Воздух наполняли аппетитные ароматы еды, часть из которой готовили прямо тут, на открытом огне, в специальных каменных, глиняных и металлических конструкциях. От обилия представителей самых разных планет рябило в глазах. Многие последствия натурализации репликанты видели впервые. К примеру, костяные наросты вместо волос, наличие среднего века или зеленую кожу. За время существования Доминион поглотил не одну дальнюю колонию. «Вот это да!» — с благоговейным восторгом выдохнул Блайз. Чимбик заподозрил, что восхищение брата, как и большинства остальных репликантов, вызвано не открывшимся видом, а количеством практически обнаженных особ женского пола. «Мне тут нравится», — объявил Блайз и первым подтащил шезлонг из стопки к свободному зонту. Остальные репликанты тоже с веселым оживлением принялись занимать лежаки, бесцеремонно подтаскивая их поближе друг к другу. Чимбик огляделся, пытаясь самостоятельно определить нормы поведения в подобном месте, не прибегая к помощи гидов. На каждом из отдыхающих мужчин имелись трусы. Некоторые, в основном бейджинсы, носили нечто напоминающее мокрый гидрокостюм из ткани. «Форма одежды номер один, голый торс», — приказал Чимбик через имплант. «Все, кроме запала». По этой команде трое репликантов быстро скинули форму, оставшись в одних трусах. Отделение Стилета тут же повторило их действия, с восторгом поглядывая на воду. Наказанный репликант с завистью наблюдал за своими удачливыми товарищами, а вот Брауни молча отошел в сторону и сел на песок. Чимбик не стал ничего говорить. Даже вчерашний праздник, Чимбик никак не мог привыкнуть к малопонятному слову «вечеринка», не смог избавить Брауни от чувства неполноценности из-за покалеченной конечности. При том, что Никого из дворняк это не смущало. Даже когда Брауни снял перчатку, протез удостоился лишь нескольких любопытных взглядов, не более того. Однако сам покалеченный репликант упорно продолжал считать иначе. Сержант лишь надеялся, что хоть искусственная рука избавит брата от переживаний. Запал первая смена дежурства, остальные отдыхать. «Их-ха!» — завопил Блайс и первым кинулся в воду. Чимик посмотрел вслед брату, затем с сомнением оглядел шезлонг. Конструкция выглядела слишком хрупкой, чтобы выдержать центнер веса, облаченного в броню репликанта. Но, оглядевшись по сторонам, сержант обнаружил, что эти хлипкие на вид приспособления выдерживали куда большую нагрузку. По крайней мере, с виду несколько лежащих дворняк весили гораздо больше 100 килограммов. Сержант, аккуратно готовясь вскочить при первом подозрительном скрипе, умастил свой зад на лежаке. Конструкция выдержала. Чимбик выждал секунду, а потом лег, закинув руки за голову и открыв забрало. Появление дюжины одинаковых людей в форме и броне вызвало оживление как среди туристов, так и аборигенов. Кто украдкой, а кто и без всякого стеснения глазел на плещущихся репликантов. Чимбику, Запалу и Брауни тоже досталось куда больше внимания, чем они желали, но поделать с этим сержант ничего не мог. Приказ не пялиться, дворняги вряд ли исполнят. А жаль. Илона, к немалому восторгу Блайза, отправилась купаться вместе со всеми, а Талика куда-то ненадолго отошла, так что никто не мешал Чимбику молча наслаждаться видом солнечных бликов на водной глади. На гражданский коммуникатор пришло сообщение от Иована. Вчерашняя компания выражала желание снова встретиться с репликантами. Поразмыслив, Чимбик не стал ничего говорить братьям и просто выслал в ответ координаты текущего местонахождения. Пусть будет сюрприз. Смысл этого слова репликанты знали, но в их мире оно означало не то, что у дворняк. Сюрпризы в мире Чимбика оказывались либо смертоносными, либо неприятными. Пусть для разнообразия неожиданность окажется радостной. Через пару минут выяснилась причина отлучки Талики. Она вернулась с небольшим термоконтейнером, от которого веяло прохладой. «Не знала, какое мороженое вы любите, а потому набрала всего понемногу». «Спасибо, мэм». Чимбик внимательно изучил ассортимент, выбрал себе порцию и передал контейнер Брауни. «Попробуй, это вкусно». Чимбик понадеялся, что новое блюдо сможет отвлечь Брауни от мрачных мыслей. По крайней мере, в свое время мороженое неплохо поднимало настроение самому сержанту и Блайсу. Брауни открыл забрало, с интересом принюхался и взял первую попавшуюся упаковку. «Садж, его как-то размораживают перед употреблением?» «Нет, ешь так», — ухмыльнулся Чимбик. «Приятные вкусовые ощущения и одновременно способ охлаждения организма». Подошедший Запал с сомнением оглядел сладости. «Они похожи на застывшие пирожные», — поделился он своими наблюдениями. «А это вот напайковый шоколад из нашего нового ИРП». Он поднял эскимо в шоколаде и показал командиру. «О, это вкусное, попробуй», — посоветовал сержант. Запал, все еще сомневаясь, развернул обертку и осторожно откусил. Чимбик с удовольствием наблюдал за сменой эмоций на лице брата. «И правда вкусно!» — с восторгом сообщил он. Глядя на него, рискнул попробовать свой рожок и брауни. «Действительно, как крем с пирожного», — улыбнулся он. «Только, как по мне, вкуснее». Талика устроилась в соседнем шезлонге, скинула обувь, погрузила ступни в песок и молча наблюдала за плещущимися репликантами. Молчание нравилось Чимбику куда больше разговоров. А еще ему нравилось повеселевшее лицо Брауни, быстро прикончившего первую порцию мороженого и принявшегося за следующую. Он отметил, что улыбка Талики чем-то похожа на улыбку самого Брауни, и чуть позже сообразил, что эмпат разделяет радость брата от нового лакомства. «Сколько мы вам должны за мороженое, мэм?» — вспомнил о деньгах Чимбик. Талика продемонстрировала ему браслет, точно такой же, какой выдали самим репликантам для расчетов с местными. «Ваш отдых оплачен короной». «Это по договору с армией, мэм», — заинтересовался Чимбик. Он знал, что у людей существуют сложные экономические связи, в которые входило и финансирование вооруженных сил Доминиона. А еще что каждый грамм продовольствия для репликантов, каждый глоток воды оплачивается из государственной казны. «Нет, корона ценит тех, кто пришел защитить наш мир от вторжения и желает оказать всю возможную помощь, включая обеспечение должного отдыха военнослужащим». Чимбик молча обдумал услышанное. С одной стороны, такая неожиданная забота была приятна. С другой, он помнил науку Энджелы. Да и собственный опыт подсказывал, что подобное внимание в высшей мере подозрительно. Допустим, Талика симпатизирует репликантам, хоть сержант и не видел к тому оснований. Но почему корона идет на расход продовольствия и других ресурсов сверх необходимого? «Прошу прощения, мэм», — осторожно начал сержант, — «но это странно. Армия и так снабжает нас всем, что требуется. Зачем вашему правительству дополнительно тратить ресурсы?» «Вы прибыли защитить нашу планету. Разве этого недостаточно для благодарности?» Голос Талики звучал так удивленно, будто сержант объявил одну из двух идиллийских лун кусками сыра, приколоченными к небесной тверди. «Разве бывает благодарность заранее?» — отозвался Чимбик. «Прошу прощения, мэм, но я в такое не верю. Мой опыт говорит обратное». «Вы будете удивлены тем, насколько часто ваш прежний опыт окажется бесполезен на Идиле», — покачала головой Талика. «Не думаю, мэм», — возразил Чимбик. «Как раз благодаря Идилийке я его и...» Сообразив, что сболтнул лишнее, он прикусил язык, мысленно отвесив себе подзатыльник. «Молодец!» — ругал Блайза за длинный язык и тут же разболтался сам. К облегчению Чимбика вернулись купальщики, прервав разговор. Многие девушки на пляже провожали их заинтересованными взглядами, смеялись и перешептывались между собой. Это заставило репликантов напрячься. Кому нравится быть объектом насмешек? Но Блайз с широкой улыбкой пояснил, что это одно из проявлений симпатии со стороны женщин, и настроение бойцов тут же исправилось. «Мороженое», — лаконично пояснил Чимбик в ответ на вопросительный взгляд стилета, направленный на контейнер. «Подарок короны». Последнюю фразу он произнес с изрядным сомнением. «Ваш друг, похоже, не привык к подаркам», — вздохнула Талика. Чимбик вспомнил единственный подарок, полученный в жизни — коробку пирожных, что принесла ему Энджела на лайнере. Счастливое воспоминание почему-то пробудило острую тоску в душе сержанта. Солнечный свет словно померк, превратив день в серую, унылую картину, лишенную красок и жизни. Наверное, что-то отразилось на его лице. Блайз подошел к брату и тихо спросил. «Садж, ты чего?» «Перегрелся», — хмуро отозвался Чимбик, снял броню, отдал запалу и пошел к берегу. «Искупаюсь, охлажусь». Ему вслед растерянно смотрели Талика и Блайз.